Глава 14. «Шер, мадам!» — Пуаро поклонился и вручил миссис Оливер букет, очень красиво подобранный, в викторианском стиле. «Мсье Пуаро! Ох, правда, как это мило с вашей стороны! И он некоторым образом ужасно похож на вас. А вот у меня здесь цветы такие неухоженные!» Она посмотрела на вазу с довольно неопрятно выглядящими хризантемами, а потом снова на строгий и правильный букет розовых бутонов. «И как это мило, что вы пришли меня навестить!» «Я явился, мадам, чтобы принести вам свои поздравления по случаю вашего выздоровления». «Да», — сказала миссис Оливер, — «полагаю, что у меня теперь все в порядке». Она покачала головой, впрочем, довольно осторожно. «Головные боли, правда, еще остались, и довольно сильные». «Вы помните, мадам, я ведь предупреждал вас, просил не предпринимать никаких опасных действий». «Не высовываться», другими словами. «Да, именно это я, кажется, и сделала. Чувствовала же, что мне что-то угрожает, да еще испугалась и сказала себе, что надо быть полной дурой, чтобы так пугаться, потому как чего это я испугалась. Я что хочу сказать... Это ведь Лондон, самый центр Лондона. Вокруг полно народу. Я имею в виду, от чего я могла так напугаться? Это же не густой лес или что-то такое?» Пуаро задумчиво смотрел на нее и размышлял. Неужто у миссис Оливер действительно вдруг возник этакий нервический страх? Неужели она и впрямь что-то подозревала, чувствовала присутствие какой-то опасности? Такое... мрачное, зловещее ощущение, что нечто или некто желает причинить ей зло. Или же придумала все это потом. Он отлично знал, как легко такое может произойти. Бесчисленные его клиенты не раз говорили ему точно такие же слова, которые только что произносила миссис Оливер. «Я знал, что что-то тут не так, я чувствовал присутствие чего-то недоброго, я знал, что сейчас что-то такое произойдет». Хотя на самом деле они ничего подобного не ощущали. И что собой представляет миссис Оливер как человек, как личность? Он оценивающе взглянул на нее. Писательница, как она сама считала, могла похвастаться отличной интуицией. Одно предчувствие с замечательной быстротой сменяло другое, и миссис Оливер всегда заявляла о своем праве оправдывать любое данное интуитивное предчувствие, которое в итоге оправдывалось. И тем не менее, человек весьма часто чувствует вместе с животными тревогу и беспокойство, как это чувствуют кошки и собаки, когда приближается гроза. И точно так же он ощущает, что что-то не так, хотя и сам не понимает, что именно не так. «И когда вы это почувствовали, этот страх?» «Когда свернула с главной улицы», — ответила миссис Оливер. «До того момента все было как обычно и даже возбуждающе. Да-да, я наслаждалась этим приключением, хотя и раздражалась, обнаружив, как это трудно следить за кем-то». Она помолчала, подбирая нужные слова. «Это прямо как игра, но потом вдруг это перестало казаться игрой, потому что я оказалась в путанице странных маленьких улочек среди каких-то развалин, сараев и пустых участков, которые расчищали под новое строительство. Ох, я не знаю, не могу это объяснить. Там все было какое-то другое, прямо как во сне». Вы же сами знаете, как это бывает во сне. Например, вы видите себя на вечеринке или что-то в этом роде, а потом вдруг оказываетесь в джунглях или еще в каком-то совсем другом месте, и все это выглядит так зловеще. — В джунглях? — переспросил Пуаро. — И все же это очень интересно, почему вы так говорите. Значит, у вас было такое чувство, словно вы в джунглях, и вы боялись павлина. Я не помню, чтобы я боялась именно его. В конце концов, павлин — вовсе не опасное животное. Это, ну, я хочу сказать, что я думала о нем как о павлине, потому что считала его слишком разодетым, разукрашенным, прямо-таки декоративным созданием. Павлин — это ведь очень декоративное создание, не правда ли? И этот ужасный парень тоже весь такой декоративный. «А у вас не было ощущения, что за вами кто-то следит перед тем, как вас ударили?» «Нет, нет, я и понятия об этом не имела, но, думаю, он все равно дал мне неверное указание насчет дороги». Пуаро задумчиво покивал. «Нет, конечно, это был павлин, тот, кто меня ударил», — заявила миссис Оливер. «Кто еще мог это сделать? Тот грязный парень в засаленных одежках. От него ужасно воняло, но ничего зловещего в нем не было. И едва ли это могла быть та вялая Фрэнсис, как бишь там ее, развалилась там на какой-то упаковочной коробке, развесив волосы во все стороны. Она напомнила мне какую-то актрису». «Вы говорите, что она служила моделью?» «Да, но не павлину, а тому грязному парню. Не помню, видели вы ее или нет». «Пока что я еще не имел такого удовольствия, если это вообще может представлять собой какое-то удовольствие. Ну, вообще-то она вполне мило выглядит, такая вся неприбранная, артистичная, такого типа». Сильно накрашена, белое-прибелое белило и огромное количество туши для ресниц. И обычная для них прическа. Волосы распущены и закрывают все лицо. Работает в какой-то картинной галерее, так что это вполне естественно, что она вращается среди битников и служит моделью для художников. И как они только могут так себя вести, эти девицы? Полагаю, она вполне могла влюбиться в этого павлина, но, скорее всего, это все же тот, грязный, и все равно я не могу представить, что это она стукнула меня по голове. У меня имеется другое предположение, мадам. Кто-то мог заметить, что вы следите за Дэвидом, и, в свою очередь, последовать за вами. Кто-то увидел, что я иду по следу Дэвида, и сам пошел по моим следам? Или же кто-то уже торчал там, во дворе, или прятался где-то и, возможно, держал под контролем людей, которых вы там видели. — А это мысль, — сказала миссис Оливер. — Интересно, кто бы это мог быть? Пуаро раздраженно вздохнул. — Вот именно. Трудно сказать, очень трудно. Слишком много людей, слишком много фактов, и ничего не ясно и не видно. Лично я ясно вижу лишь девушку, которая заявила, что, возможно, совершила убийство. И это все, чем я располагаю, чтобы продолжать расследование. И, как видите, даже это представляет определенные трудности. Что вы имеете в виду под словом «трудности»? Поразмыслите сами, — предложил Пуаро. Размышления никогда не были сильной стороной миссис Оливер. «Вечно вы ставите меня в тупик», — пожаловалась она. «Мы говорим об убийстве, но о каком убийстве?» «Об убийстве мачехи, я полагаю. Но мачеху никто не убивал. Она жива». «Нет, вы действительно с ума меня сведете», — заявила миссис Оливер. Пуаро выпрямился, сложил вместе кончики пальцев и приготовился, или так заподозрила миссис Оливер, наслаждаться собственной проницательностью. «Вы отказываетесь размышлять», — сказал он. «Но чтобы к чему-то прийти, мы должны именно размышлять». «Не хочу я размышлять. Что я хочу узнать, так это то, чем вы занимались, пока я лежала в больнице. Вы наверняка ведь что-то делали. Так что вы делали?» Пуаро проигнорировал этот вопрос. «Мы должны начать с самого начала. Однажды вы мне позвонили. Я был в отчаянии. Да, я признаю, я был в отчаянии. Мне сказали нечто весьма неприятное. Вы, мадам, были сама доброта. Вы меня утешали, вы меня подбадривали, вы угостили меня вкуснейшей «tas de chocolat», чашечкой шоколада. И более того, вы не только предложили свою помощь, но действительно мне помогали. Вы помогли мне найти девушку, которая, придя ко мне, заявила, что она думает, что, возможно, совершила убийство. Давайте спросим себя, мадам, что мы знаем об этом убийстве? Кто был убит? Где он или она были убиты? Почему они были убиты? «Ох, остановитесь, ради бога», — сказала миссис Оливер. «У меня от вас опять голова разболелась, а это плохо». Пуаро не обратил внимания на ее просьбы. «Есть ли у нас вообще это убийство? Вы говорите, мачеха, а я отвечаю, что мачеха жива, так что покамест-то здесь у нас нет никакого убийства, но оно, тем не менее, должно быть. И вот я прежде всего задаюсь вопросом, кто убит? Некто приходит ко мне и говорит об убийстве, которое было совершено где-то, кем-то и как-то». Но я не могу обнаружить это убийство, и если вы снова собираетесь заявить, что попытка убийства Мэри Рестерик вполне годится для ответа, этот ответ совсем не удовлетворяет Эркюля Пуаро. — Нет, я действительно не могу придумать, что еще вам нужно, — заявила миссис Оливер. — Мне нужно убийство, — ответил Эркюль Пуаро. Это звучит очень кровожадно в ваших устах. Я ищу убийство и не могу найти это убийство. Это просто бесит. Вот я и прошу вас поразмышлять вместе со мною. У меня есть великолепная идея, — воскликнула миссис Оливер. Предположим, Эндрю Рестерик убил свою первую жену, прежде чем поспешно уехать в Южную Африку. Вы можете себе представить подобную возможность? «Я, безусловно, ни о чем подобном не думал», — негодующе заявил Пуаро. «Ну, а вот я подумала», — сказала миссис Оливер. «Это очень интересная мысль. Он влюбился в эту другую женщину и хотел, прямо как Криппен, уехать с нею. Вот и убил свою первую жену, и никто ничего даже не заподозрил». Примечание. Имеется в виду доктор Харви Криппен, дело которого наделало много шуму в начале XX века. Он отравил свою жену, расчленил и замуровал ее тело в подвале собственного дома, а затем бежал в Канаду вместе со своей любовницей, но был арестован еще на корабле, благодаря радиограмме, судим и казнен. Пуаро длинно и раздраженно вздохнул. Но его жена была жива и умерла только через 11 или 12 лет после того, как он уехал в Африку, и его дочь невозможно обвинить в причастности к убийству собственной матери, поскольку ей тогда было 5 лет от роду. Но ведь она могла дать матери не то лекарство, или, может быть, Рестерик просто сказал, что она умерла. В конце концов, мы-то не знаем, что она мертва. «Я знаю», — сказал Эркюль Пуаро. «Я навел справки. Первая миссис Рестерик умерла 14 апреля 1963 года». «Откуда вам это известно?» «Потому что я нанял кое-кого для проверки всех фактов. И прошу вас, мадам, не делайте столь поспешных и столь невозможных заключений». «А я-то думала, что мне пришла в голову умная мысль», — упрямо заявила миссис Оливер. — Если б я вознамерилась описать подобные события в своей книге, я бы все это изобразила именно таким образом и устроила бы так, что все это проделал именно ребенок, не по умыслу, но просто потому, что отец велел ей дать маме какое-то лекарство, а это был толченый стрихнин. — Нам-де-нам-де-нам! Черт побери! — воскликнул Пуаро. «Ну, хорошо», — сказала миссис Оливер, — «тогда представьте собственную версию». «Увы, у меня нет никакой версии. Я ищу убийство, но ничего не нахожу». «Даже после того, как Мэри Рестерик заболевает и ложится в больницу, выздоравливает, возвращается домой, заболевает снова? Если бы они там разобрались как следует, то наверняка нашли бы мышьяк или нечто подобное, припрятанное где-нибудь нормой». «Так ведь именно это они и нашли». «Ну, мсье Пуаро, Тогда я уж и не знаю, что еще вам нужно. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, какие были использованы слова. Эта девушка сказала мне то же самое, что сообщила моему слуге, Джорджу. Ни ему, ни мне она не сказала «я пыталась кого-то убить» или «я пыталась убить свою мачеху». Оба раза она говорила о действии, которое было совершено, о чем-то, что уже произошло, точно произошло в прошедшем времени. «Я сдаюсь», — заявила миссис Оливер. «Вы просто не желаете поверить, что Норма пыталась убить свою мачеху». «Нет, я верю, что это вполне возможно, что она могла попытаться убить свою мачеху. Я даже думаю, что, вероятно, именно так все и было. Психологически это вполне допустимо, особенно в ее сметенном состоянии. Но это никак не доказано. Любой человек, сами понимаете, мог спрятать мышьяк в вещах Нормы. Его мог засунуть туда даже муж миссис Растерик». «Вы, кажется, считаете, что именно мужья всегда убивают своих жен», — сказала миссис Оливер. «Муж обычно наиболее вероятный убийца», — заявил Эркюль Пуаро. «Поэтому с него всегда и начинают. Это, конечно, могла быть и девушка. Норма. Или же это мог быть кто-то из слуг, или это девица Опер, или старый сэр Родрик, или даже это могла быть сама миссис Растерик». «Чепуха! Почему?» «Ну, на то могли быть свои причины. Достаточно странные причины, может быть, даже притянутые за уши, но вполне в границах достоверности». «Но, мсье Пуаро, вы ведь не можете подозревать всех подряд». «Мэуи, ну да, конечно, могу. Именно это я и делаю. Я подозреваю всех подряд. Сначала подозреваю, потом начинаю искать причины». «А какие причины могут быть у бедненькой девушки-иностранки?» «Это может зависеть от того, что она делает в этом доме, а также от того, какие причины заставили ее приехать в Англию, и еще от многого другого». «Вы совсем с ума сошли? Или это мог быть наш мальчик Дэвид, ваш павлин?» «Слишком уж притянуто за уши. Дэвида там не было, он и близко к их дому не подходил». «Да нет, подходил. Он шатался по коридорам в тот день, когда я туда ездил». «Но не прятал же он яд в комнате Нормы». «Откуда вы знаете?» «Ведь она и этот ужасный парень любят друг друга». «Как представляется, да, должен это признать». «Вы вечно стараетесь все усложнить, сами создаете себе трудности», — пожаловалась миссис Оливер. «Вовсе нет. Это обстоятельства сложились и теперь представляют трудности для меня. Мне необходима информация, и только один человек может мне эту информацию дать, а она исчезла». «Вы имеете в виду Норму?» «Да, я имею в виду Норму». «Но она вовсе не исчезла. Мы ведь нашли ее, вы и я». «Она вышла из того кафе и снова исчезла». «И вы ее отпустили?» Голос миссис Оливер даже задрожал от упрека. «Увы». «Вы ее отпустили и даже не попытались снова ее найти?» «Я не говорил, что не пытался ее найти». «Но пока что успеха не добились. Месье Пуаро, вы меня ужасно разочаровываете». «Тут складывается определенная картина», — сказал сыщик почти мечтательным тоном. «Да-да, определенная картина. Но поскольку в ней не хватает одного фактора, одной детали, она не складывается ни во что приемлемое. Вы это заметили, не так ли?» «Нет», — ответила миссис Оливер, у которой снова разболелась голова. Пуаро продолжал говорить, обращаясь в большей мере к самому себе, нежели к своей слушательнице. Если вообще можно было сказать, что миссис Оливер его слушала. Она была крайне возмущена поведением бельгийца и думала про себя, что эта девица Растерик оказалась совершенно права. Пуаро действительно слишком старой. И вот вам, пожалуйста, она сама нашла для него эту девушку, позвонила ему, чтобы он мог успеть приехать, сама отправилась выслеживать вторую половину этой парочки. Она оставила девушку на попечение Пуаро, и что он сделал, этот Пуаро? Потерял ее. По сути дела, она вообще не понимала, чего он добился сам, чего полезного он вообще сделал. Он ее крайне разочаровал. Как только он перестанет говорить, она ему еще раз это скажет. А Пуаро тем временем спокойно и методично обрисовывал то, что сам назвал определенной картиной. Тут все взаимосвязано. Да, все взаимосвязано. И именно поэтому возникают такие трудности. Одна деталь связана с другой, а потом обнаруживается, что она связана с чем-то еще, что вроде бы не имеет к этой картине никакого отношения. Но оно имеет к ней отношение. Это не что-то постороннее, что, в свою очередь, еще больше расширяет круг подозреваемых, вовлекает в него еще больше людей. Подозреваемых в чем? И здесь тоже ничего не известно. У нас, во-первых, есть эта девушка. И вот, пробираясь сквозь паутину противоречащих друг другу деталей, мне приходится искать ответ на самый острый вопрос. Она жертва? Она в опасности? Или же эта девушка хитра и коварна? Может, эта девушка сама создает то впечатление, которое хочет создать в своих собственных целях? Все может оказаться и так, и этак. Да, мне нужно еще кое-что. Какой-то точный указатель, и он есть, прячется где-то. Я уверен, что он есть и где-то прячется. Миссис Оливер тем временем рылась у себя в сумке. «Не могу понять, почему никогда не могу найти свой аспирин, когда он мне нужен?» — сказала она сердито. «У нас имеется один набор семейных отношений, где все цепляются друг за друга. Отец, дочь, мачеха. Их жизни взаимосвязаны. Имеется у нас и престарелый дядюшка, немного не в своем уме. Они живут вместе с ним». «Имеется девица Соня. Она связана с дядюшкой, работая у него. Он, скажем так, слегка на ней помешан. Но какую роль она играет в этом доме?» «Хочет выучить английский, я полагаю», — встряла миссис Оливер. «Она встречается с сотрудником посольства Герцеговины в Кью-Гарденс. Она с ним там встречается, но не разговаривает. Она оставляет книгу, а он забирает ее и уносит». «А это еще что такое?» — спросила миссис Оливер. «Имеет это какое-то отношение к нашей картине? Пока что мы этого не знаем. Это кажется маловероятным, но, может быть, это вовсе и не так уж невероятно. Может быть, Мэри Рестерик, сама того не зная, наткнулась на нечто такое, что может быть опасным для этой девушки». «Только не говорите мне, что это связано со шпионажем или чем-то подобным». «Я ничего не утверждаю, просто размышляю. Вы сами сказали, что сэр Родрик не в своем уме». «Дело вовсе не в том, в своем он уме или нет. Во время войны он занимал важный пост. Через его руки проходили важные документы. Ему могли присылать важные письма». Письма, которые он имел отличную возможность забрать и держать у себя, как только они утратили важность. «Вы вспоминаете о войне, а она была много лет назад». «Верно. Но с прошлым не всегда удается покончить только потому, что оно было 100 лет назад. Создаются новые политические союзы и альянсы. Мы слышим публичные выступления, в которых что-то отвергается, что-то отрицается, выдаются разные лживые истории о чем-то еще. А если предположить, что где-то по-прежнему лежат некие письма или иные документы, которые могут изменить наше представление о некоей личности? Я ничего не утверждаю, понимаете? Я всего лишь делаю различные допущения, допущения, которые, как свидетельствует мой опыт, в вполне могут оказаться истинными. Для кого-то может представлять огромную важность, чтобы эти письма были уничтожены или же переданы какому-нибудь иностранному государству. И кто лучше всех может выполнить такое задание, если не очаровательная молодая леди, которая помогает пожилой знаменитости собирать материалы для мемуаров? Нынче все пишут мемуары, и никто не в силах их остановить. Предположим, мачеха получает нечто в своей тарелке в тот день, когда обед готовила эта милая и столь полезная секретарша, она же девушка опер. И, предположим, далее, что она устраивает все это таким образом, чтобы подозрения пали на норму. «Ну и мысли у вас!» — воскликнула миссис Оливер. «Совершенно аморальная! Вот как я назвала бы их! Я хочу сказать, такого просто не могло быть!» Так оно и есть. И картин вырисовывается слишком много. Какая же из них верная? Норма уезжает из дому, едет в Лондон. Она, как вы мне сообщили, третья девушка, которая делит квартиру с двумя другими девицами. Здесь опять-таки может возникнуть еще одна картина, еще одна схема. Те две девушки для нее чужие, но что я при этом узнаю? Клодия Рис-Холланд работает секретаршей и личным помощником у отца Нормы Рестерик. Вот вам и еще одна связь. Разве это случайность? А возможно, что и за этим прячется еще какая-то схема или картина. Вторая девушка, как вы говорите, работает моделью и знакома с парнем, которого вы именуете Павлином, и у которого роман с Нормой. Еще одна связь. Больше связей. А что же этот Дэвид, он же Павлин, какая связь здесь? Он действительно любит Норму? Кажется, да. Недовольство же ее родителей — вещь вероятная и вполне естественная. Это очень странно, что Клодия Рис-Холланд — секретарша Рестерика, задумчиво заметила миссис Оливер. Должна сказать, что она проявляет себя необычайно деятельной и квалифицированной во всем, за что берется. Может, это именно она вытолкнула из окна ту женщину с седьмого этажа? Пуаро медленно обернулся к ней. «О чем это вы?» — требовательным тоном осведомился он. «Что вы такое говорите?» «Просто о том, что некая особа из этого многоквартирного дома, я не знаю, как ее звали, выпала или выбросилась из окна седьмого этажа и убилась до смерти». Голос Пуаро звучал теперь очень громко и жестко. «И вы мне ничего про это не сказали?» — обвиняющим тоном осведомился он. Миссис Оливер удивленно уставилась на него. «Не понимаю, о чем вы?» «О чем я? Я прошу рассказать мне о смерти, вот о чем я. О смерти. А вы говорите, что никаких смертей не было. Вы можете думать только о попытке отравления. А между тем вот вам и смерть. Смерть в... как называется этот жилой комплекс?» «Бородин Мэншнс». «Да-да. И когда это произошло?» «Это самоубийство-то? Или что там было на самом деле?» «Кажется, да, думаю, за неделю до того, как я туда приходила». «Отлично. Как вы об этом узнали?» «Мне сказал молочник». «Молочник. Бондию, господи! Просто он очень болтливый», — сказала миссис Оливер. «Грустно все это. А случилось оно уже при свете дня, очень рано утром, я думаю». «Как ее звали?» «Не имею понятия. Не думаю, что он упомянул ее имя». «Молодая, среднего возраста, пожилая», — миссис Оливер подумала. «Но он не говорил, какого она была возраста. 50 с чем-то, мне кажется, так он сказал». «Интересно. А кто-нибудь из этих трех девушек об этом знал?» «Откуда мне знать? Мы с ним ни о чем таком не говорили». «И вы даже не подумали сообщить мне об этом?» «Ну...» «Понимаете, мсье Пуаро, я не думаю, что это хоть как-то связано с нашим делом. Да, можно предположить, что может быть связано, Но никто, кажется, ничего такого не говорил и не думал. Да-да, здесь имеется связь. Вот вам эта девушка, Норма. Она живет в этом доме, и в один прекрасный день некто совершает там самоубийство. Таково, как я понимаю, общее впечатление и мнение. То есть кто-то выбрасывается или выпадает из окна седьмого этажа и разбивается насмерть. И что потом? Через несколько дней эта девица Норма, услышав, как вы рассказываете на вечеринке обо мне, является ко мне с визитом и заявляет мне, что она боится, что могла совершить убийство. Понимаете или нет? Смерть, и всего через несколько дней появляется некто, кто считает, что, возможно, совершил убийство. Да, это и должен быть убийца. Миссис Оливер уже хотела сказать «чепуха», но не осмелилась это сделать. Тем не менее, именно так она подумала. Это таким образом и должно стать той деталью сведений, которые скопились у меня на сегодняшний день. Эта деталь должна связать все дело в единое целое. Да-да, я пока что еще не понимаю, каким образом, но это должно быть так. Мне нужно подумать. Именно это я сейчас должен сделать. Мне нужно ехать домой и думать, пока все детали медленно не сойдутся в единое целое, потому что это будет ключевой связью, которая соединит все вместе. Да, наконец-то я вижу свет в конце тоннеля. Он поднялся на ноги и сказал: «Прощайте, шер мадам», и поспешно выскочил из палаты. Тут миссис Оливер наконец смогла выразить свои чувства вслух. «Чепуха! Вздор!» — заявила она пустой палате. «Совершеннейший вздор! Интересно, 4 таблетки аспирина — это не слишком много?»